Устанавливали колонну для отдыха. Теперь Вартенбург лежал далеко внизу. Виднелись только черепичные красные крыши. Тропинка шла среди густого соснового леса. Все устали и шли молча, опустив головы. Куда ведут их? На горе стало холоднее, подъем продолжался. Наконец моряки вышли на небольшое плато, и перед глазами открылся старинный замок. Высоченные 20-метровые стены, глубокий ров, подъемный, сейчас опущенный мост. Огромные деревянные с ржавыми петлями ворота и круглая башня с подслеповатыми узкими окошками-бойницами. Майор подошел к воротам и нажал кнопку звонка. Ворота со скрипом распахнулись, и моряков ввели на круглый двор. К стене прижался деревянный барак с надписью «Комендатура». Два ряда колючей проволоки отделяли его от пустого плаца с большим каменным колодцем посередине. Там же за проволокой виднелось длинное трехэтажное здание тюремного вида с решетками на окнах. Значит, это их будущее жилье. Из комендатуры вышел похожий на общипанного ворона офицер в полковничьих погонах и непомерно большой седлообразной фуражке. Майор, сопровождавший моряков, что-то доложил полковнику. Тот кивнул головой и тонким голосом крикнул: «Вюрцель!» Из барака выскочил стройный унтер-офицер с маленькими, близко поставленными голубыми глазами, в коротких желтых сапогах и с несколькими орденскими ленточками в петлице. Он как-то особенно лихо подскочил, щелкнул каблуками и с вытянутой рукой замер перед полковником. Тот небрежно поднял руку и сказал: «Займитесь интернированными!» Унтер-офицер опять щелкнул каблуками и зычно крикнул в дверь: «Гайнц! Мюллер! Сюда!» Из комендатуры одновременно выбежали два унтер-офицера и застыли перед полковником. Комендант указал рукой на Вюрцеля и пошел к воротам. Гайнц и Мюллер были почти одного роста. Невысокие, крепко сложенные, аккуратно одетые в форму. У Гайнца грубое, с резкими чертами лицо, как бы вырубленное из дерева, самодовольное и наглое. На голове его сидела лихо заломленная на бекрень пилотка. Он презрительно смотрел на моряков, широко расставив ноги и заложив правую руку за борт кителя. Мюллер, смуглый и черноволосый, выглядел значительно старше Гайнца. Глаза его темные и большие, со злостью смотрели на приезжих. Чувствовалось, что он остро ненавидит русских. Глубокие морщины прорезали его лоб и щеки, делая выражение лица еще более свирепым. Унтера отделили командный состав, разбили остальных на три группы, сделали личный обыск и повели моряков через калитку в колючей проволоке на плац, а потом в желтое здание. Когда Микешин вступил на широкую каменную выщербленную лестницу, на него пахнуло холодом и сыростью. «Наверное, рыцари въезжали сюда прямо на лошадях», — подумал он. Поднялись во второй этаж. Длинные коридоры расходились с площадки в обе стороны. Они были уставлены шкафами. Командный состав повели в конец коридора. Вюрцель толкнул ногой дверь с номером 11. Вошли в большую комнату с деревянным некрашенным полом, одним окном, закрытым решеткой, и круглой железной печкой посередине. По стенам близко друг к другу стояли металлические трехъярусные койки с матрацами из синей клетчатой материи. В комнате пахло карболкой или золом. «Говорит кто-нибудь по-немецки?» – спросил Вюрцель. Вперед выступил радист с парохода «Днепр». «Вот ты будешь долмечер!» – ткнул его в грудь Вюрцель. «Устраивайтесь здесь. Выберите старшего камеры, потом получите одеяло. Свои вещи положите в шкафы. Один шкаф на троих. Кафе в 5 часов. Посуду возьмите на кухне. Спать в 9 часов. Будете иметь дело только со мной. Когда я вхожу, надо вставать. О правилах вам расскажут. Ну, быстро!» Вюрцель повернулся и вышел. «Что же, давайте устраиваться на новой квартире», — горько усмехнулся Горностаев. «Видимо, придется нам жить здесь долго». Микешин, Курсак и Чумаков заняли койки поближе к окну. Из него был виден плац и одинокое дерево с красноватыми листьями. Старшим в комнате выбрали веселого и легкого в общении человека, старшего помощника Скромского, Юрия Ленькова. Темноволосый, круглолицый, с веселыми черными глазами. Он чем-то напоминал спортсмена. Видимо, этому способствовали синий свитер, ботинки на каучуке и стрижка бокс. Он сразу же стал хлопотать. Взял с собой несколько человек, и пока моряки устраивались и разбирали вещи, успел раздобыть одеяло и посуду. Вскоре в комнате появились деревянные дачные столики. Дежурные отправились за ужином. В больших алюминиевых канах они притащили желтый шалфей с сахарином, по 200 граммов твердого как камень хлеба и по крошечному кусочку маргарина. Отужинали. «Если так будут кормить и в дальнейшем, скоро протянем ноги», — резюмировал Ленков, подбирая крошки хлеба со стола. Хотели пройтись по плацу, но туда не выпускали. Нижние двери оказались закрытыми. Сидели мрачные. Ни у кого не было папирос, а курить хотелось смертельно. Наступили сумерки. Стало прохладно. Опустили шторы затемнения. Включили электричество. С потолка спускались две тусклые лампочки. За окном свистел ветер. Он врывался в оконные щели и надувал бумажную штору. Без четверти 9 в камере появился Вюрцель. Он крикнул: «Ахтунг!» Моряки нехотя встали. Вюрцель скомандовал: «Антретен!» Радист Днепра перевел: «Построиться!» Унтер пересчитал людей. Все были налицо. Вюрцель улыбнулся, но глаза его оставались серьезными и холодными. Он внимательно рассматривал моряков, изучая их лица. Наконец он сказал: «Так нужно делать каждую проверку. «Подавать команду и строиться. А теперь спать. Подъем в 7 утра». Он не спеша вынул пачку сигарет, достал одну, щелкнул зажигалкой и закурил. Дымок голубой струйкой потянулся от сигареты. Кто-то тяжело вздохнул. Вюрцель насмешливо посмотрел на моряков, сунул руку в карман и, как бы раздумывая над чем-то, снова вытащил пачку. Он достал две сигареты, подержал их на ладони и, наконец, протянул Ленькову. «На, Урий, спокойной ночи!» «Видишь, уже корешком не стал. Знает, как зовут. Живем, ребята!» Засмеялся Леньков, когда Вюрцель вышел, и, черкнув спичкой, сделал две глубокие затяжки. Потом он передал сигарету рядом стоящему, чтобы этой трубки мира хватило на всех. «А эту?» Леньков подкинул сигарету. «Выкурим завтра, после обильного и сытного завтрака. Так?» В этот момент в дверь просунулась голова солдата. Он протянул руку и повернул выключатель. В комнате стало совсем темно. Кое-как подняли штору и в полутьме, ругаясь, начали забираться в койки. Скоро в комнате воцарилась тишина. Ее нарушали только тяжелые шаги часового, прохаживавшегося по коридору, да свист ветра за окном. Так закончился первый день пребывания моряков в лагере-тюрьме ИЛАГ-99. Ровно в 7 часов утра в комнате раздался голос Вюрцеля. «Ауштейн!» Моряки начали вставать и спускаться вниз по каменной лестнице в умывальню. В половине восьмого опять появился унтер-офицер и приказал строиться на плацу на проверку. Потянулись во двор. Было холодно и ветрено. По небу ползли низкие тучи. Моросил дождь. Моряки, одетые только в костюмы, ежились от холода и переминались с ноги на ногу. Вюрцель, Мюллер и Гайнц проверили интернированных, выкликая каждого по фамилии. Потом на плацу появился комендант в сопровождении двух офицеров. Вюрцель закричал «Ахтунг!» и подскочил к коменданту с докладом. Комендант стоял, заложив руки за спину, и смотрел на моряков ничего не выражающим тусклым взглядом. В затянутом ремнями эсэсовском плаще, с поднятыми кверху плечами и огромным крючковатым носом, он еще больше, чем вчера, походил на старого ворона. Он был очень дряхл, этот полковник, вытащенный из архивов кайзеровского вермахта, и страшно горд тем, что снова служит Великой Германии. Комендант пожевал синеватыми губами и вдруг выкрикнул тонким голосом. Почему-то с самого начала войны немцы разговаривали с моряками только на высоких нотах. «Зарубите себя на носах! Никакой коммунистической пропаганды! В лагере должно быть тихо! Вы интернированы и, к сожалению, подпадаете под особый закон! Хотя мы прекрасно знаем, что вы себя представляете. Пока вы интернированы, мы будем соблюдать этот закон. Вы находитесь в особых условиях. Думаю, что после окончания войны вашей банде найдут более подходящее место. Правила поведения будут сегодня вывешены. Выберите доверенное лицо, с которым я буду иметь дело. Только с одним. Обслуживать будете себя сами. И помните о страданиях немецкого солдата. Хайль Гитлер!» Эту речь, путаясь и перевирая слова, переводил офицер, видимо являвшийся переводчиком комендатуры. Комендант вздернул плечи, повернулся и покинул плац. Моряки совсем замерзли. Им хотелось поесть, выпить горячего чаю. Они проклинали этого выжившего из ума желчного старика. «Экая сволочь!» – стуча зубами, проговорил Леньков, обращаясь к стоявшему рядом Микешину. «Ему давно пора на тот свет, старой вороне, а он туда же, фюреру служить!» Наконец моряков распустили. В этот день они узнали, что находится в старинном замке Риксбург, который построен во времена Пипина Короткого, что замку более 1200 лет, и что здесь раньше была тюрьма, потом лагерь туристов, потом снова тюрьма, возведенная теперь в ранг тюрьмы-лагеря для интернированных русских. Риксбург располагался на высоте 1000 метров над уровнем моря, и потому тут почти всегда было пасмурно и прохладно. Тучи ползли низко, часто замок заволакивали туманы, а зимой его заносило снегом. Тогда попасть в Риксбург было очень трудно. В Артенбурге обитало всего 10 тысяч жителей. Находился он недалеко от Нюрнберга и Мюнхена, и очень далеко от любой линии фронта. Из окон замка в хорошую погоду виднелись крыши Вартенбурга и удивительно красивый лес, переливающийся осенними красками. Началось тягучее, однообразное существование. Жизнью это назвать было нельзя. Тем более, что все напоминало о смерти. Морякам раздали алюминиевые бляшки с номерами. Каждая была пробита линией дырочек. В случае смерти обладателя бляшки она разламывалась на две части. Одну закапывали с умершим, другую оставляли в комендатуре для отчета. Это тяжелое существование отравлялось еще и распорядком дня, который должен был выполняться скрупулезно, минута в минуту. Утром в 7 подъем, сразу проверка, потом чай, в 12 обед, в 5 ужин, в 7 вечера еще одна проверка, после которой никто не имел права оставаться на плацу. В 9 часов проверка по комнатам и свет выключался. Морякам выдали форму французских солдат, деревянные башмаки, поношенное солдатское белье. Они занимали 4 комнаты камеры, в каждой выбрали старшего. Доверенным лицом интернированных стал капитан Днепра Горностаев. Доктору Бойко поручили организовать лазарет и амбулаторию, выделив для него 2 санитаров. Унтера вежливо называли его «Хэр Арст», что чрезвычайно ему льстило. Бойко рьяно взялся за дело. Кое-кого взяли на топку печей, ремонт и побелку комнат, в кухонный подвал на чистку брюквы. Судовых поваров поставили на кухню, где властвовал хромой и добродушный кухонный унтер Кромфте. Он вырос в Чехии. Гайнц и Мюллер ведали лагерными работами, уборкой плаца, посадкой цветов под окнами комендатуры, мытьем коридоров, чисткой уборных. Они часто орали на интернированных, толкали их, били. Вюрцель был старшим. Он всегда появлялся там, где его не ждали и где меньше всего был нужен. Часто он заходил в комнату командного состава, держался вежливо, шутил, улыбался. Иногда угощал сигаретами. Старался сделать мелкие поблажки, выдать лучшую одежду, починить сапоги в первую очередь, освободить от работы. Микешин понимал, что это неспроста. Вюрцель был опасным провокатором. Опытный полицейский, он имел нюх, был безусловно умнее своих товарищей и потому пользовался в комендатуре доверием. Вюрцель старался знать все, что делается в лагере, что думают и говорят в комнатах, какое настроение у моряков. Он задавал невинные, как казалось, вопросы, спрашивал о доме, о Ленинграде, о женах, о заработках на советских судах. Но моряки быстро раскусили Вюрцеля. С ним охотно разговаривали на невообразимом немецко-русском языке, помогая себе жестами, курили его сигареты, но никогда не забывали, что представляет собой этот ласковый, подтянутый, всегда улыбающийся унтер. Комендант появлялся в здании редко. Он брезгливо поднимал рукой в замшевой перчатке одеяло и подушки, искал вшей. Был в Риксбурге еще один офицер, представитель гестапо. Огромным ростом и маленькой головой, с карими круглыми, как у совы, неподвижными глазами, он напоминал игуанодона. За черные усики и неизменно носимую им шапку альпийских стрелков, она напоминала форму финских лапуасцев, моряки прозвали его Маннергейм. Гестаповец часто навещал интернированных, когда пытался вызвать их на разговор. Скали белые крепкие зубы, но его избегали. Было что-то тяжелое и жесткое во взгляде круглых глаз. Да и эмблема гестаповца не располагала к разговорам. ИЛАГ-99 не имел радио, и сведения извне проникали очень скудно через унтеров, которые иногда рассказывали о германских победах. За ворота замка никого не выпускали. Непосредственное общение с интернированными имел также завхоз Колер, маленький, кривоногий, рыжий. Колер походил на злого гнома. Зеленая куртка с башлыком усиливала это сходство. Он жил тут же, на плацу, рядом с комендатурой, в небольшом каменном доме. У него были куры, свиньи и огород за проволокой. Старый Колер выдавал морякам одежду, посуду, матрацы, уголь и растопку для печей. По праздникам он одевался в коричневую форму СА, нацеплял на себя всякие значки и отправлялся в город. Судя по знакам различия, он занимал должность обергруппенфюрера. Колер, как и Мюллер, ненавидел русских. Выдавая уголь, он старался дать его как можно меньше, а если замечал малейшее желание украсть кусок угля, безжалостно бил виновного и страшно ругался. Несмотря на всю ненависть к морякам, Колер не брезговал заняться торговлей и выменить на буханку черствого хлеба, несколько пачек сигарет, часы или рубашку. Дни тянулись один за другим, нестерпимо медленно, однообразно, похожие один на другой, как две капли воды. Никаких событий не происходило, никто особенно не притеснял моряков, и казалось, что жить в ИЛАГ кое-как можно, и жизнь там течет сравнительно благополучно. Даже бомбежки не нарушали спокойствие этого тихого места. Но на самом деле все было не так. Лагерь голодал. На кухне ежедневно вывешивалась огромная черная доска с написанным на ней меню и количеством калорий в каждом продукте. Это была дань международному закону о защите интернированных. О голоде не могло быть и речи. В меню значились и хлеб, и мука, и овощи, и жиры, и варенье, и мясо, и сахар, и специи. И чего в нем только не значилось. Ну, не было курева. Подумаешь, без курева можно жить. Немцы соблюдали приличие. Единственное место, где находилась кучка советских интернированных людей, должно было отличаться от бесчисленного количества лагерей военнопленных, в которых не вывешивалось никаких досок с меню и где людям давали только сырую капусту. А вдруг кто-нибудь когда-нибудь спросит, как содержались советские интернированные? Пожалуйста. Вот как. Международные законы и положения соблюдались по всей форме. Пусть приезжают комиссии Красного Креста. Все в порядке. Великая Германия великодушна. Она кормит и одевает этих моряков. Закон есть закон. Но все, что ежедневно выписывалось на кухонной доске, моряки получали в таком малом количестве, какого вряд ли хватило бы ребенку. В ежедневный рацион интернированного входило 200 граммов хлеба, 10 граммов сахара или варенья, 300 граммов брюквы, 100 граммов маргарина, 2 грамма муки. Часто брюкву заменяли капустой, свекольной ботвой или крапивой. Картофель считался деликатесом и выдавался очень редко. Зато воды давали достаточно. И несмотря на великодушие гитлеровцев, моряки начали пухнуть от чрезмерного потребления воды, которой они пытались заглушить голод. Игорь понимал, что это было совершенно сознательное, медленное уничтожение людей. Пройдет немного времени, и люди начнут умирать. Не от голода, конечно, это исключено при таком питании. Они начнут умирать от различных болезней, от туберкулеза, рака, заболеваний почек и печени. Да что там? Наблюдавший за лагерем доктор Шнар, член национал-социалистической партии, сумеет подыскать подходящую болезнь и представить все в подобающем виде любой комиссии. Микешин видел, как доброжелательный Вюрцель шнырял по лагерю, подслушивая, подсматривая, ничего не упуская из поля зрения своих цепких глаз и донося обо всех мелочах в комендатуру. Там шла невидимая для интернированных напряженная работа. Маннергейм составлял досье, на моряков заводили карточки с анкетными данными, писали характеристики. Часто в комендатуре появлялись люди в штатском. Они внимательно рассматривали мореходные книжки и штампы на них. Какие сведения можно получить от моряков? Что-нибудь новое о портах, о судах? Может быть, среди них есть функционеры? Сколько среди них членов партии? Из кого может получиться доносчик? Как разложить спаянных моряков? Какие провокаторские методы избрать для этого? Надо усилить охрану. Вкопать второй ряд бетонных столбов и натянуть на них проволоку. На ночь выпускать собак. Вот тогда можно быть спокойным. Не дай бог кто-нибудь убежит. Очень, очень много всякой работы в комендатуре. Лучше бы, конечно, иметь дело просто с военнопленными. Раз, два и уничтожил. А тут надо нянчиться, ждать, пока они сами отправятся в лучший мир. Можно надеяться, что этого не придется ждать долго. Нет, Маннергейму больше нравилось работать в Дахау. По крайней мере, там все было просто, без всяких цирлих-манирлих. Черт бы побрал этот ИЛАГ-99, подпадающий под какой-то международный закон. А по ночам в камерах, несмотря на строгое запрещение вставать, двигались тени. Они скользили между койками, будили кого-то и исчезали. Нельзя было расслышать среди вздохов и храпа, о чем говорили в дальних углах. Нет, совсем не таким был ИЛАГ-99, каким казался в первый момент. Прошло около 2 месяцев пребывания моряков в лагере. Наступила глубокая осень. Редко показывалось солнце. Теперь ветер ревел почти ежедневно, принося в Риксбург промозглую дождливую холодную погоду. На плацу стояли невысыхающие лужи. В комнатах сделалось еще мрачнее. Из окон виднелись лишь сероватые клочья тумана, скрывавшие крыши городка. Несмотря на толщину стен, замок насквозь продувался ветром. Многовековая сырость не успевала высохнуть за короткое лето. Она ползла по стенам и потолкам, образовывая жирные слезящиеся подтеки, распространяя затхлый запах гниющего дерева, клея, мокрого мела. К голоду примкнул верный помощник – холод. Моряки часами просиживали у потухшей печки, ловя быстро исчезающее тепло. Порцию угля уменьшали с каждым днем. Колер говорил, что дорогу к замку размыло и доставить уголь невозможно. Надо экономить, а то можно остаться совсем без топлива. Моряки мерзли. Не хотелось двигаться, мысли текли вяло, многие сидели с тяжелыми отекшими ногами, с уродливыми распухшими, похожими на рождественские маски лицами. Мозг работал в одном направлении. Как достать хлеба, маленький кусочек хлеба или глотнуть немного табачного дыма. Моряки нетерпеливо поглядывали на часы, ожидая приема пищи. Временно, пусть всего на несколько минут, можно будет забыть сосущее чувство голода, разрезать паек хлеба на 20 тончайших лепестков и смаковать его, запивая горячим шалфеем. Надо продлить это наслаждение как можно дольше, ведь после такого обеда или ужина муки голода станут еще сильнее. Лист облетел. Только могучее дерево, стоявшее в углу двора, так и не сбросило красных, крепко приросших к ветвям листьев. И никакой ветер и дождь не мог сбить их. «Доброе дерево», — называли его моряки. Под ним всегда находились съедобные 3-гранные орехи. Можно было пожевать горьковатые листья, можно было посушить их на печке и покурить этот самодельный табак. Правда, многим после первых затяжек становилось дурно. Игорь стоял у окна и смотрел на залитый дождем двор комендатуры. Из водосточных труб лились потоки воды и ручьями сбегали к стене замка, образуя большое озеро. Потоптавшись у дверей барака, солдат поднял капюшон плаща и побежал к воротам. Рыжая Элен, дочь Колера, появилась в чердачном окошке с выстиранным бельем и начала развешивать его. Надоевшая картина, которую Микешин видел изо дня в день. Он неподвижно уставился в одну точку, почти не замечая того, что делалось во дворе. Думал о столкновении, происшедшем сегодня во время раздачи брюквенного супа. Как обычно, баланду раздавал Юрий Леньков. Он отворачивался от котла, боясь быть пристрастным, и не глядя опускал в него большую чумичку, стараясь разливать всем поровну. За ним ревниво следило множество глаз. Вдруг раздался истерический выкрик Орехова, механика из Днепра. «Одну густоту налил, сволочь! Смотрите!» Орехов подскочил к получавшему баланду штурману Мальцеву и рванул у него миску. Мальцев потянул ее к себе. Орехов дернул, миска выскользнула из рук Мальцева, упала, и жиденький суп с мелко накрошенной брюквой оказался на полу. Мальцев, грубо выругавшись, наклонив голову, бросился на Орехова, сбил его с ног, и оба покатились по полу, давя спинами брюкву. Это была тяжелая, отвратительная картина. 2 слабых, обессиленных голодом человека, забыв все, пытались задушить друг друга. Дерущихся растащили. Мальцев собирал руками брюкву затоптанного грязного пола. Орехов сидел на стуле и бессмысленно смотрел на котел. Побледневший Леньков, пользуясь правом старшего, твердо проговорил, обращаясь к Орехову. «Придется тебе, Сергей Васильевич, остаться без супа. Позор!» Механик вскочил. «Ты своим больше наливаешь, я все знаю. Дружки-приятели, а другому одну воду, да?» Он злобно посмотрел на старшего. Леньков закусил губу. «Для меня все дружки-приятели, но если так, на ложку. Ты теперь будешь разливать. Бери!» Закричал Леньков, видя, что Орехов не двигается с места. «Бери же!» Он сунул Орехову чумичку в руки и отошел от котла. «Ну и буду, подумаешь? Во всяком случае, почестнее тебя. Подходите!» Орехов опустил чумичку в котел, помешал и выжидающе посмотрел на моряков. Но никто не протянул ему миску. «Отдай ложку Ленькову, Сергей. Не позорь себя и нас. Хорошо, что никто из команды не видел этого. У них таких случаев еще не бывало. Отойди от котла. Давай, Юрий». Это негромко сказал Чумаков. И Орехов, что-то пробурчав, снова сел за стол, обхватив голову руками. Леньков наполнил все миски, а остаток супа, который обычно раздавал как добавку, налил в миску Орехова, одиноко стоявшую на столе. Ели молча, всем было не по себе. Орехов не дотрагивался до супа, но потом голод пересилил все другие чувства, и он хмуро спросил, берясь за ложку. «Так что, есть можно?» И, не дожидаясь ответа, жадно принялся хлебать баланду. «Ешь», – разрешил Леньков и добавил, чувствуя поддержку и одобрение товарищей. «Но смотри, в следующий раз тебе это так не пройдет, понял?» Орехов из-под лобья взглянул на старшего и ничего не сказал. Было ясно, что в лагере начался процесс превращения людей в безвольную массу. Это входило в планы тюремного начальства. Это был этап, приближавший интернированных к приличной смерти. Что-то нужно предпринять, как-то сопротивляться. Игорь думал о тайном ночном собрании, на котором коммунисты решили организовать нелегальное бюро и попытаться помочь людям. Как? Этого еще пока никто не знал. Нужно было сначала создать крепкое, надежное и хорошо законспирированное ядро. Моряки долго не могли расстаться с надеждой на обмен. Трудно было отказаться от мечты о возвращении на родину, но теперь эта мечта окончательно исчезла. Прошло слишком много времени. Люди теряли веру в жизнь. Надо было их поддержать. Между тем, во дворе комендатуры происходило что-то необычное. Через открытые ворота в замок входила группа людей. Они были оборванные и мокрые, с изнеможденными бледными лицами. Некоторые держали в руках чемоданы. У других за плечами висели рогожные мешки на веревочных лямках. Унтера суетились вокруг прибывших. Игорь с любопытством разглядывал новых людей. С ними теперь придется жить. У окон уже толпились все интернированные. «Ребята, да ведь это наши!» – крикнул кто-то позади. «Вот, смотрите! Это же Лешка Тихий Ход, с севера леса! Я его фигуры с тысячи отличу!» Действительно, на дворе стояли советские моряки с трех ленинградских судов, захваченных гитлеровцами в Данциге, Любике и Гамбурге. Но почему они в таком ужасном виде? Встретились друзья, обнимались, засыпали друг друга вопросами. Игорь с удивлением узнал своего бывшего капитана Сколы, Дробыша. Георгий Георгиевич в измазанном глиной, порванном, наспех зашитом белыми нитками костюме, в хлопающих желтых ботинках, с руками перебинтованными грязными тряпками, в обвисшей фетровой шляпе, производил жалкое впечатление. На шее надулся огромный со сливу фурункул. Ничего не осталось от прежнего надменного фронтоватого Дробыша, каким его помнил Микешин. Игорь подошел и поздоровался. Дробыш безразлично скользнул по нему глазами и ответил: «Здравствуйте». Кто-то хлопнул Микешина по плечу, он обернулся и увидел стоящего перед ним Германа Сахотина, своего соученика по мореходному училищу. Игорь не встречал его много лет. Сахотин, так же как и Дробыш, выглядел плохо. Худой, оборванный, в пятнах и рубцах от нарывов. «Микешин, привет!» «Ну, как у вас тут? Кормят сносно?» — спросил Сахотин, пожимая Игорю руку. «Дай закурить». «Кормят плохо, а курева у нас давно нет». Глаза у Германа потухли, и казалось, он потерял интерес к Микешину. «Откуда ты, Сахотин? Где вас так измучили?» «Эх, рассказы потом, пожрать бы. Короче, в аду были, как только ноги унесли. Что мы видели, если бы ты знал?» Лицо Сахотина начало дергаться. «Слушай, дай хлебца кусочек, иначе я сдохну», — закончил он плачущим шепотом. Микешин покраснел. Хлеб он уже съел. «Нет у меня хлеба, Герман, съел», — извиняющимся тоном произнес Микешин. Сахотин ничего не сказал и отошел к другой группе интернированных. Игорь не жаловал Сахотина, но сейчас ему стало неприятно от того, что он ничем не смог помочь товарищу. Среди приехавших мелькнуло еще знакомое лицо. Игорь не сразу узнал Уськова, замполита Сунжи. Его круглое лицо вытянулось, из-под кожи выпирали кости. Новички рассказывали страшные вещи. После начала войны их собрали в концентрационном лагере в Беренсгофе. Кормили там еще хуже, чем в ЛАГ-99, и заставляли много работать. Гитлеровцы одели моряков в оскорбительную арестантскую одежду, ежедневно кого-нибудь избивали. Люди на глазах таяли, начали болеть, и до того ослабли, что еле волочили ноги. Беринсговцы рассказывали, как забивали насмерть людей, как десятками гибли наказанные лишением пищи. Видели они и массовые расстрелы. Моряки слушали молча, сжав кулаки. Иногда кто-нибудь не выдерживал и шептал: «Какие мерзавцы! Изуверы!» Но были и приятные вести. Беринсговцы рассказали, что конвоиры, сопровождавшие моряков в Риксбург, относились к ним хорошо, давали хлеб, сигареты, сахар. Этот взвод побывал на фронте, и солдаты узнали, почем фунт лиха. Они обижались, когда их отождествляли с СС или тюремной охраной. Одного конвоира спросили, как дела на фронте. Он оглянулся вокруг и, махнув рукой, сказал: «Шайсе». А самое главное, моряки узнали, что Ленинград и Москва держатся, и что, несмотря на неудачи, Советский Союз бьет фашистов. Это были первые сведения, просочившиеся в Риксбург с воли. За ужином Игорь, сидевший за одним столом с Леньковым, заметил, что тот мрачно пьет один шалфей. Обычного полпайка хлеба, который все оставляли от обеда, у него не было. «Что, Юра, не утерпел?» – сочувственно спросил Микешин. «Да нет». Леньков сконфуженно улыбнулся. «Выменил на сигарету». «У кого?» «Вон у того, Длинного». Леньков показал на входившего в комнату Сахотина. Микешин удивленно присвистнул. «Значит, у Сахотина были сигареты?» «Коммерсант». «Напрасно?» «Знаю. Не выдержал искушения. Увидел, как он курит за шкафом, и подошел». «Виновато», — сказал Юрий, принимаясь за шалфей. Ночью состоялось первое заседание партийного бюро. Собрались в углу у койки Чумакова. В бюро входили Чумаков, Горностаев, Зайцев, замполит Крамского, Барышев, механик с Днепра, и Ситов, моторист Тифлиса. Первым взял слово Горностаев. «Товарищам надо помочь. Они в худшем состоянии, чем мы. Обязать доктора Бойко под любыми предлогами положить как можно больше новичков в ревир. Там все же дают суп получше, чем наша баланда. Как-то надо освободить их от лагерных работ. Еще что. Пусть наши повара дают им больше супа, хотя бы первое время. Может быть, стоит дать Кронфте часы или что-нибудь из вещей, попросить? Он, кажется, парень ничего», – предложил Чумаков. «Правильно, и это можно использовать. Собрать кое-какие вещи и обменять на картошку у Колера для более слабых. Поручить это Виктору Шургину. Он работает под начальством Колера». Больше ничего придумать не могли. Разошлись так же незаметно, как и собрались. Чумаков отозвал в сторону Бойко и тихо, чтобы никто не услышал, сказал: «Федор Трофимович, надо положить побольше ребят из Беринсгофа к вам в ревир. Отберите самых слабых». Бойко испуганно посмотрел на Чумакова. «Что вы, Константин Илларионович, как же я могу? Меня контролирует доктор Шнар. Если он узнает, меня выгонят, и я вообще не смогу оказывать помощь». «Вы получаете добавочную миску супа за вашу работу в ревире?» — безжалостно спросил Чумаков, смотря доктору прямо в глаза. Бойко смутился. «Да, но какое отношение это имеет? Никакого, Федор Трофимович. Надо помочь товарищам». «Хорошо, я постараюсь. Попробую. Но не знаю, что выйдет». «Попробуйте, все выйдет». Бойко попробовал, и самые слабые беринсговцы были уложены в лазарет. А на кухне весельчак-повар Сеня Гвоздев по прозвищу Гвоздик вел странную беседу со своим начальником, кухонным унтером Кронфтой. Кронфта был навеселе. Он положил раненую ногу на табурет и разглагольствовал, поглядывая добрыми осоловелыми глазами на Гвоздика. «По мне, это война шайзе. Ты думаешь, мне не жаль вас? Жаль. Наш комендант сволочь, я все знаю. Ладно. Я-то на фронт больше не попаду. Нога, видишь? Вот приехали ваши. Все больные. Мне жаль вас». Кронфта утер кулаком пьяную слезинку. Гвоздик воспользовался моментом. «Гер Кронфта, очень шлехт лейте. Кранк венинг эссен. Ну, побольше брюкву им давать. Кальраби. Они очень просили. Понимаешь, дуб? Эх, языка не хватает. Вот просили вам передать». Гвоздик вытащил из-за пазухи целлофановый пакет и вытряхнул из него три шелковые рубашки без рукавки. «Дизе Беринсгоф лейте, кальраби». Гвоздик показал на котел и очертил рукой уровень. Унтер снял ногу со скамейки. Глаза его протрезвели. Он пощупал пальцами шелк, одобрительно прищелкнул языком и отодвинул от себя рубашки. «Кронфту не надо покупать. Он сделает и так. Мне очень жаль людей. Отдай им обратно. Впрочем...» Унтер снова придвинул к себе пакет и вытащил из него одну рубашку. «Эту я возьму. Подарю там, внизу, одной фрау. А эти отдай обратно». Плацем по направлению кухни танцующей походкой шел Вюрцель. Кронфта сгреб рубашку, сунул ее в карман брюк и закричал на Гвоздева: «Работать! Работать!» Виктор Шургин выменял у Колера картошку. Наиболее истощенные беринсговцы, несмотря на голод в лагере, стали получать немного больше, чем остальные. Часть из них лежала в ревире. В кухне им наливали полные баки супа, кое-кого подкармливали колерской картошкой. Это была первая победа организации. Георгий Георгиевич Дробыш жил в лагере замкнуто. Он мало разговаривал с капитанами других судов, часами гулял по плацу, делая бесконечное количество кругов около колодца. Гулял он один, опустив голову, глядя себе под ноги, и, казалось, не замечая окружающего. Иногда по его лицу пробегала судорога, он что-то бормотал и делал рукой рубящий решительный жест. Микешин с удивлением наблюдал за капитаном. Он видел не однажды, как Дробыш, зайдя за деревянную будку уборной, вынимал жестяную банку с окурками, которую, наверное, набрал в Беренсгофе, жадно затягивался несколько раз и снова быстро прятал банку. Он никогда ни с кем не делился и не предлагал затяжку, как это делали почти все, кому удавалось заполучить сигарету. В одну из прогулок Дробыш подошел к Маннергейму, снял свою фетровую шляпу и что-то говорил ему. Гестаповец улыбался, показывая красивые зубы, и смотрел на Дробыша своими совиными глазами, сочувственно кивая головой. Потом они разошлись, и Дробыш продолжал гулять. «О чем это вы с ним, Георгий Георгиевич?» – спросил Микешин, догоняя капитана. Дробыш неприязненно посмотрел на Игоря и нехотя ответил. «Я себя очень плохо чувствую. Просил, чтобы мне давали добавочную миску». «И что, будут давать?» «Обещал». «Вам повезло. Правда, к нему никто не обращался?» «Почему?» «Гестаповец». «А, не все ли равно?» Сердцем сказал Дробыш и быстро зашагал от Игоря. Теперь Маннергейм, приходя на плац, искал глазами капитана и, найдя, подзывал к себе. Они мирно беседовали по-английски. Иногда во время таких бесед Дробыш улыбался. Это раздражало моряков. Как-то Горностаев иронически заметил Дробышу. «О чем ты с этим мерзавцем разговариваешь? Мировые проблемы решаете или что поинтереснее?» Дробыш спокойно ответил. «О разных вещах. Вот просил лекарства мне достать. Да он не такой плохой, между прочим. Всегда спрашивает, в чем мы нуждаемся. Обещал газеты присылать, книги. Может быть, радио поставит». Горностаев круто повернулся и пошел в сторону. Моряки относились к Дробышу недружелюбно. С большинством капитан не считал нужным разговаривать и держался надменно. Все ненавидели Дробыша, когда он нес свою дополнительную миску, которую получал теперь по распоряжению Маннергейма. Моряки считали, что получает он ее несправедливо, есть более истощенные. Повара старались налить ему как можно меньше. Дробыш ругался, требовал. И раз даже позвал на помощь Вюрцеля. После этого на кухне его возненавидели еще сильнее. По заключению доктора Бойко, самым истощенным в лагере был пожилой кочегар Нестеров. В ответ на все просьбы и ходатайства Горностаева начальство разводило руками. Дали бы добавку, да не из чего. Однажды курсак спрятался в темной нише на лестнице, и когда Дробыш проходил мимо со своей миской, выступил вперед. «Отдайте суп Нестерову, он совсем ослаб», — проговорил курсак, смотря на Дробыша ненавидящими глазами. «Лучше отдайте, а не то». Капитан резко отвел руку курсака. «Может быть, я должен отдавать в лазарет весь свой рацион, а сам умереть с голоду?» «Отдай суп!» — задыхаясь, прохрипел курсак и дернул за миску. Почти весь суп выплеснулся. Дробыш растерянно оглянулся, ища поддержки. По лестнице поднимался Гайнс. Он уже заметил на площадке неопрятную брюквенную лужу. «Что тут происходит? Унтерменш!» Гайнс всех моряков, независимо от возраста и ранга, звал унтерменшами. Курсак молчал. Молчал и Дробыш. «Ну?» — повысил голос унтер. Дробыш хмуро кивнул на курсака. «Он хотел взять мой суп, господин Гайнс». Гайнс расставил ноги, заложил руку за борт френча и уставился на курсака. Это была его любимая поза. Несколько секунд Гайнс набирал сил, потом обрушился на Ивана Федоровича со страшными ругательствами. «Немецкий солдат воюет, а он хочет обжираться, Сакраменто! Получи вместо супа!» И Гайнс хотел ударить механика в лицо, но тому удалось увернуться. Гайнс рассвирепел. «Стоять смирно! На 10 дней чистить уборное и возить бочку!» – заключил он. Это считалось страшным наказанием. В лагере не было бани. Гайнсу все равно, кто виноват – курсак или Дробыш. Просто возникла причина поиздеваться над одним из унтерменшей. Завтра Гайнс посмотрит, как этот будет зажимать нос. Курсак ему еще не попадался, а Дробыш попадется в следующий раз. Этот случай стал известен всему лагерю. Отношение к Дробышу еще ухудшилось. Но он ни на что не обращал внимания. Георгий Георгиевич не хотел умирать. Какой толк в том, что он подохнет здесь, в лагере? После войны он будет нужен как опытный капитан. Вот тогда он действительно принесет пользу. Надо выжить, а там будет видно. Рассуждения товарищей он прекрасно понимает. Каждый хотел бы получить добавочную порцию, да не может. Маннергейм относился к нему, Дробышу, хорошо, потому что он корректен, вежлив, говорит по-английски. Видит, что он культурный человек. Вот и все. Как-то Маннергейм принес Дробышу несколько книг на русском языке. Все они были выпущены берлинским белоэмигрантским издательством. Капитан читал их один. Он не предлагал книг товарищам, и никто их у него не просил. Чумаков по-дружески посоветовал Дробышу. «Не следовало брать эти книги и нести их в лагерь, Георгий Георгиевич. Немецкой пропаганды без того достаточно». «Боитесь разложиться?» – засмеялся Дробыш. «Нет, меня никакая книга не разложит». «И все же не следовало нести их в лагерь». «Оставьте! Вы не хотите их читать, и не читайте». Чумаков пристально, как будто видел его впервые, посмотрел на Дробыша. Кажется, мы начинаем говорить на разных языках. Вы по-немецки, а я по-русски». «К сожалению, я не знаю немецкого языка», – зло проговорил капитан и отошел от Чумакова. Герман Сахотин быстро обжился в лагере. При каждой встрече с Вюрцелем Сахотин клянчил у него сигареты. Он шел за унтером, повторяя одну и ту же фразу. «Герр Вюрцель, дайте мне одну сигарету, пожалуйста, очень прошу». Когда Вюрцелю это надоедало, он презрительно бросал Сахотину окурок. Иногда унтер ругался и ничего не давал. Но Сахотина это не смущало. На следующий день он возобновлял свои просьбы. Все думали, что Герман так страдает без табака, что готов терпеть любые унижения, лишь бы сделать затяжку. Но скоро выяснилось, что дело обстоит иначе. Сахотин выпросил Вюрцеля и выменял у солдат два десятка сигарет. Затем он разрезал каждую на три части и начал торговлю. Каждая треть сигареты – треть пайки хлеба. Хочешь – бери, хочешь – нет. Курильщики проклинали Сахотина и отдавали ему хлеб. Бюро решило положить конец этой спекуляции. Поговорить с Сахотиным поручили Микешину. Они старые знакомые. Может быть, Сахотин послушает Игоря. «Вряд ли. Мы с ним небольшие приятели», – усмехнулся Микешин, но согласился. Во время прогулки он подошел к Сахотину. Они жили в разных комнатах, и из-за старой, еще со времен мореходного училища неприязни, редко разговаривали друг с другом. «А, Микешин? Здорово!» – вяло приветствовал Сахотин Игоря. «Ну, как жизнь?» «Живем пока», – неопределенно ответил Микешин. «Как торговля процветает?» «Ты что имеешь в виду?» «Обмен сигарет на хлеб». Сахотин насмешливо посмотрел на Микешина. «А тебе какое дело? Что, покурить захотелось?» «Вот что, Сахотин», – сказал, останавливаясь Игорь. «Ты прекрати это дело. Выменивать у людей хлеб, когда они почти умирают, подло. Неужели не понимаешь?» «Слушай, брось ты эти свои вечные морали и наставления. Хватит, надоело!» – скорчил скучную гримасу Сахотин. «Здесь один закон. Закон самосохранения. Я никому не навязываю своих сигарет. Сами просят, чуть ли не в очереди стоят. И не лезь не в свое дело». «Морду будем бить. Будем бить до тех пор, пока не поймешь», – угрожающе проговорил Микешин. «Ого, не ты ли?» «Все будем бить. По твоему закону самосохранения». «Все еще продолжаете жить старыми понятиями? Не видите, что делается кругом? Прячете голову под крыло, как страусы. Неужели тебе не ясно, что война нами проиграна? Все летит вверх тормашками», – зашептал Сахотин, с ненавистью глядя на Игоря. «Война? Нет. Война не будет проиграна. И мы-то ведь остались прежними, со своими принципами и своим воспитанием. Что ж, выходит, мы должны превратиться в скотов и мерзавцев? Короче говоря, прекрати выманивать хлеб, иначе завтра начнем тебя бить». «Найдем на вас управу», – буркнул Сахотин, но понял, что угрозы не напрасны. «Надо менять тактику. Он сумеет обмануть этих дураков. Будет продавать сигареты тайно». «Ладно, Микешин, не надо ссориться. Все же мы с тобой соученики. Пожалуй, ты прав. У меня это немного нехорошо получилось. С точки зрения этики, конечно. Я не придавал этому значения». Микешин ничего не сказал. Вечером Чумаков спросил его. «Ну как, Игорь, говорил?» «Ага. Только лжет ведь он», – убежденно добавил Чумаков. «Ну, посмотрим». Константин Ларионович оказался прав. На следующий день Саша Осьминкин из седьмой комнаты обедал без хлеба. Это сразу стало известно. Он признался, что обменял хлеб на сигареты, но у кого именно, сообщить отказался. Да это и не было нужно. Утром Сахотин обнаружил, что его шкаф взломан. Все оказалось целым, за исключением банки с нарезанными сигаретами. Сахотин рвал и метал, подозревал всех, жаловался Вюрцелю. Унтер разыгрывал возмущение, качал головой и понимающе подмигивал. Но казалось, он даже рад тому, что Сахотина обокрали. Все же Вюрцель устроил обыск в седьмой комнате, ругался, кричал, ничего не нашел. Сахотину дали новый шкаф, он переложил туда свои вещи и повесил замок. «Ну ладно, сволочи, я вам припомню эти сигареты», – прошептал он, дернув несколько раз за замок, надежен ли. После того, как погасили свет, во всех комнатах закурили трубки мира. Сахотин лежал молча. «Хочешь затяжечку, Герман Иванович?» – насмешливо спросил старший седьмой комнаты. «Вюрцель сегодня дал, за хорошее подметание двора». Сахотин притворился спящим. Придраться было не к чему. Близился 1942 год. Ревели бураны. За решетками окон метались снежные вихри. Качалось и стонало доброе дерево, все еще держа на своих ветвях побелевшие листья. Каждое утро с подоконников убирали горки снега, проникавшего через щели. Пятна сырости на стенах покрывались серебристым инеем. Старый Риксбург промерзал насквозь. Сообщение с городом почти прекратилось. С трудом выходили солдаты за ворота, чтобы принести в комендатуру почту. Уголь кончался, и неизвестно, как его можно было подвести. Каждый день моряков выгоняли расчищать дорогу и ставить вехи, но на следующий день опять начинался буран, и работу нужно было делать снова. А интернированные настолько ослабели, что с трудом держали лопаты в руках. Они падали в снег, обессиленные и равнодушные ко всему. Замерзшие в своих легких шинелях и потому обозленные, солдаты ругались, били упавших, пытаясь поднять их. Колер давно уменьшил порцию угля, в камерах стояла стужа. Моряки заворачивались в тоненькие одеяла и садились вокруг полуостывшей печки. Давно уже не было слышно шуток, редкостью стала улыбка. Все сделалось безразличным, кроме тепла и хлеба. Исчезала надежда. Начались смерти. Умер кочегар Нестеров. За ним пошли другие. Шиманский, Песков, Ковригин. Раза два в неделю Вюрцель вызывал из каждой комнаты по одному человеку в похоронную бригаду. Труп в клетчатом мешке валили на мусорную тележку, разламывали бирку и интернированные вывозили умершего за ворота. Рядом с замком копали могилу. Промерзшая земля не поддавалась, у могильщиков не хватало сил. Они кое-как зарывали товарища и возвращались в замок, мечтая лишь о том, чтобы попасть к печке. Когда топилась печка, можно было сжарить хлеб. Пайка нарезалась на несколько ломтиков, ломтики облизывали языком и прилепляли к печке. Более вкусного блюда в мире не существовало. Но как мучительно хотелось есть после такого лакомства. Некоторые роптали. Маленький мирок своего страдания заслонял огромный страдающий мир. Игорь чувствовал, что его покидают силы. На последней проверке он потерял сознание и упал на руки рядом стоявших товарищей. Доктор Бойко констатировал истощение. Высокий и стройный Игорь весил сейчас только 53 килограмма. Он смотрел на Чумакова, и ему делалось страшно. Неужели и он, Игорь, такой? Крупная голова Константина Илларионовича сидела теперь на тонкой морщинистой шее. Кожа на лице обтянулась и приобрела мертвенно-бледный цвет. Руки стали прозрачно-желтыми, восковыми. Казалось, что в этом человеке не осталось ни капельки крови. Только серые ввалившиеся глаза смотрели ясно и спокойно. В лагерь попала немецкая газета с речью Гитлера. Он говорил о том, что Красной Армии больше не существует, что только отдельные войсковые группы бродят по заснеженным равнинам России в поисках пищи, что сейчас с немцами воюет генерал Мороз, но проведение благосклонно к немецкому народу, и в частности к нему, Гитлеру. Весной он начнет новое невиданное наступление, и тогда все закончится очень быстро, пока нужно постоять, подготовиться. Он призывал немцев сдавать больше теплой одежды в фонд зимней помощи и помнить о доблестных солдатах, выполняющих великую миссию. Вдруг раздался голос Чумакова. И не столько неожиданность, сколько веселые нотки, так долго не слышанные веселые нотки в его голосе, поразили всех. «А дело ведь не так плохо, ребята. Они остановились. Им не удалось взять ни Москву, ни Ленинград. Собирают теплые вещи. Проведение, конечно, штука толковая, если уметь с ним обращаться. Но почему-то оно не помогло взять Москву, верно? Так что выше головы. Да бросьте вы утешать. Надо смотреть на вещи реально. Нам не дожить до победы», — мрачно проговорил Сахотин. «Вы не забудьте отдать ваш хлеб, когда соберетесь на Риксбургское кладбище. Отдайте тем, кто хочет еще посмотреть, как Гитлер будет сидеть в железной клетке», — с издевкой сказал Леньков. «Нет, товарищи, на самом деле это очень показательно», — продолжал Чумаков. «Пожалуй, это первое сообщение, из которого видно, что не все так хорошо, как они до сих пор старались представить. Думаете, они из одного мороза становились? Конечно, нет». Скоро слова Чумакова подтвердились. В лагере сменили гарнизон. Надутых, крикливых солдат, которые старались при всяком удобном случае толкнуть или ударить, которые еще никогда не были на фронте и о войне знали только по газетам, отправили на передовые. Их провожали торжественно. Моряки видели из окон, как солдат построили, и комендант произнес речь. Кричали «Хайль», вытягивали руки. Всем раздали мешочки с подарками. Построили и под песню «Хорст Весель» вывели из замка. Новая охрана состояла из фронтовиков, которые по разным причинам не могли возвратиться снова на позиции. Многие недавно выписались из госпиталя калеками. На интернированных они смотрели без всякой злобы, даже с некоторым сочувствием. Изредка, когда поблизости не было унтеров, они совали морякам то кусок черствого хлеба, то сигарету или щепотку табаку. У большинства лица были усталые, с безразличными глазами. Руки для приветствия они поднимали неохотно, что-то бурчали себе под нос. Как-то ночью Микешин, возвращаясь из уборной, разговорился с солдатом, охранявшим правый коридор. Лагерь спал. Солдат сам остановил Игоря и дал ему сигарету. Микешин сделал затяжку, поблагодарил и осторожно спросил. «Были на фронте?» Солдат кивнул головой. «В России?» «Да, в России, под Москвой». «Ну, как там?» — вырвалось у Микешина. Солдат махнул рукой и со злобой сказал. «Плохо, будь оно все проклято. Тысячи обмороженных и убитых, вот и я». Он приподнял ногу, как будто бы Игорь сквозь сапог мог увидеть, в каком состоянии у него нога. «Огромная страна. Мы завязнем там, как когда-то Наполеон. Надо быть идиотом». Солдат боязливо оглянулся, чтобы влезть в такую кашу. «А газеты пишут, что все хорошо». «Не верьте. Я католик и знаю, что нас ждет возмездие. Мы начали разрушать все страны, за это и получили». «Но ведь не все так думают, иначе не было бы этой войны». «Конечно, эсэсовцы так не думают. У них все, и девочки, и вино, и деньги, и теплая одежда. но не путайте настоящих немцев с этими выродками. Вспомните об этом, когда нам придется рассчитываться». Хлопнула дверь. Солдат скинул автомат, повернулся к Микешну спиной и затопал по коридору. На следующий день в камере не было человека, который бы не знал об этом разговоре. Он передавался из уст в уста, все больше обрастая подробностями. Вывод моряки сделали правильный. Значит, действительно, у Гитлера не все так блестяще, как он хочет представить в своих речах. Риксбург замерзал. Все холоднее становилось в комнатах, все меньше давали тепла печки, коченели тела моряков. Метели и снегопады не прекращались. С нетерпением ждали вечернего апеля, только бы скорее броситься на койку и уснуть, если позволит голод. В эти тяжелые дни Игорь как-то уж очень сильно затасковал по пароходам. Он вспоминал Гдов, Колу, Унжу, Тифлис, людей, с которыми плавал. Мучительно хотелось снова очутиться в море, увидеть далекую полосу горизонта, ощутить бескрайний простор, взять в руки секстан. Как это было невыразимо хорошо. Вдыхать предрассветный воздух, разыскивать в ночной черноте слабые вспышки маяков, чувствовать качающуюся под ногами палубу, слышать негромкий голос Дрозда. Дрозд. Разве можно забыть их дружеские беседы в капитанской каюте за крепким кофе и хорошими папиросами, когда не хотелось идти на берег? Тихо на палубе. Грузчики ушли и начнут работать только утром. Негромко жужжит электрический вентилятор. От трубки капитана поднимается синеватый прозрачный дымок. Дрозд в своем неизменном свитере сидит в кресле и хрипловатым голосом говорит о литературе, о революционной борьбе, о своих встречах с интересными людьми. Игорь вспоминал, как возвращался домой из рейса, веселый, загорелый, влюбленный. В чемодане лежали маленькие заморские подарки для Жени, Юрки и мамы. Он любил заставать Женю врасплох и никогда не давал радиограммы о приходе судна. Открывал входную дверь своим ключом, на цыпочках ходил в комнату, поднимал жену на руки и целовал глаза, губы, шею. Он чувствовал ее крепкое тело, запах ее кожи, смешанный с легким запахом духов, и терял голову. Женя отбивалась, целовала его, и когда он хотел освободиться, не пускала. Рядом прыгал Юрка с голыми ножками, в синих трусиках на лямках, обвешанный деревянными саблями и кинжалами, в бумажной буденовке, маленький Чапаев, и нетерпеливо радостно кричал. «Ну, папа, ну же, покажи мне трактор, ты же обещал мне его привезти, привез?» Игорь садился на корточки, хватал сынишку, бодал, щекотал, целовал в нос и щеки. Чапаев сердито вырывался и требовал немедленно трактор. Перед глазами вставал Карташов. Микешин живо представлял себе высокого сильного старпома, сидящим на палубе Колы, в плетеном кресле с папиросой в зубах. Льется теплый свет из иллюминатора в кают-компании, бросая три ровные полосы на белый брезент люка. Микешин полулежит в шезлонге напротив Карташова и внимательно его слушает. «Вы думаете, что удастся прожить спокойно, без бурь, без борьбы? Пройти жизнь в штилевой полосе, так сказать? Не надейтесь. Воспитывайте в себе волю, пока не поздно», — говорит старпом, попыхивая папиросой. «Огонек то разгорается, то затухает. Кто знает, что случится с нами в жизни? Может быть, в какой-то момент она потребует от нас напряжения всех сил. Вот тогда мы должны показать себя настоящими людьми, мужественными, благородными, сильными». Игорь любил эти философские вечера, запоминал советы старпома и старался им следовать. Вот и наступил этот момент, когда проверяется человек. Так тянулись часы, пока он не засыпал, чтобы проснуться от команды Вюрцеля. «Ауштейн!» Накануне Нового года умер механик Варламов. Похоронная бригада, возвратясь с погребения, принесла в лагерь несколько маленьких пушистых елочек. В 11-й камере елку поставили на средний стол. Орехов из старой консервной банки искусно сделал блестящие спиральки, которые заменили игрушки. У кого-то нашлась вата, обсыпали елку снегом. Пятиконечную звезду, вырезанную из картона, обернули сигаретным станиолем и водрузили на верхушку. По случаю праздника лагерное начальство разрешило отложить апель на 2 часа. Шалфей и ужин приурочили к моменту наступления Нового года. У всех было какое-то задумчивое настроение. К вечеру сбросили французскую робу, переоделись в свои костюмы, надели галстуки и воротнички. У некоторых заблестели нашивки с красными пятнышками вымпелов над ними. Ровно без 5:12 по московскому времени сели за столы. Чумакова попросили произнести тост. Он встал и поднял кружку шалфеем. «К сожалению, товарищи, нам нечего выпить по-настоящему. Ну что ж, не в этом дело. Поднимем бокалы за то, чтобы наша родина победила немцев. А мы дожили бы до этой победы. За победу». Никогда, наверное, ни в один тост не вкладывали сидевшие за столом столько чувства. Посмотрев на часы, Юрий Леньков пробил ложкой по кувшину 12 ударов. Начали чокаться. Никто не шутил. Леньков приготовил замечательный сюрприз. С помощью каких-то хитрых обменных операций ему удалось достать у солдат пачку сигарет. Теперь он благородно раздал сигареты товарищам. Закурили. «Как хорошо помню я этот момент. Тикают часы в репродукторе, иногда слышится гудок автомашины. Это запоздалые гости торопятся. Бьют куранты, и диктор поздравляет. С Новым годом!» мечтательно проговорил Горностаев. Словно туча набежала на ясный день. Посветлели, а потом помрачнели лица моряков. Воцарилось молчание. «А вот я помню одну необычную встречу Нового года», – начал Микешин, чтобы разрядить атмосферу. «Хотите, расскажу?» «Давай, рассказывай», – послышалось со всех сторон. В лагере любили интересные истории. Они отвлекали от действительности. Это было в канун 1938 года. Унжа, на которой я плавал старпомом, подходила к Конингсвогу. Все, наверное, хорошо знают этот норвежский портишко. К нему без лоцмана не подойдешь. Погода стояла тихая. Шел снежок, темнота кругом. Только впереди мигал маячный огонь. До поселка осталось не больше 2 миль. В рубке Михаил Иванович Галышев, рулевой и я. Вдруг из машинного отделения свисток. Капитан подходит к трубке, слушает. Потом говорит: «Делайте быстрее, камни рядом». Заткнул свисток в трубку, закурил и, как ни в чем не бывало, облокотился на телеграф. Это было его любимое место. Я понял, что-то случилось. И правда. Слышу, машина не работает. Спрашиваю Галышева, в чем дело? «Да вот, с машиной не в порядке. Не может работать ни вперед, ни назад». «Надолго?» «Обещали минут через 30 исправить». «Через 30 минут?» Я вышел на крыло. Берег близко, камни, скалы кругом. А тут, как назло, ветерок потянул. Вижу, Унжа медленно дрейфует к берегу. Я сказал об этом капитану. Галышев посмотрел на меня и промолчал. Так в молчании прошло минут 20. Я начал нервничать. «Михаил Иванович, — говорю, — разрешите свистнуть машину, узнать, как дела?» «Не надо». Опять замолчали. Прошло еще минут 20. Галышев стоит себе, курит. Я мечусь из рубки на мостик и обратно. До камней остается не больше 25-30 метров. Сейчас ветер нанесет нас на скалы, он же получит пробоину, а глубины в этих местах сумасшедшие. Я на часы взглянул, без 3 минут 12. Новый год. Неожиданно из-за мыска вырвался сноп разноцветных огней, поднялся в небо, рассыпался звездами. Это в Конингсвоге веселились жители. Новый год встречали. А нас несет на камни. Катастрофа. И вдруг Галышев повернулся ко мне и совсем обычным голосом поздравил. «С Новым годом, Игорь Петрович!» И такое самообладание было у этого человека, такое спокойствие, уверенность в себе, что мне самому против всякого здравого смысла стало спокойно и даже весело. Скалы уже были в 10 метрах. В этот момент раздался свисток. Я слушаю. Из машины говорят: «Можете работать, но только вперед». Ну, в общем, отошли от камней благополучно. На следующий день посмотрел я на Галышева, виски у него побелели. Недешево обошелся ему этот Новый год. Но почему же он не свистнул в машину, не подогнал, не накричал на механиков? Ведь дело касалось жизни судна. Я спросил его об этом. Галышев как-то застенчиво улыбнулся. «А что бы изменилось, Игорь Петрович? Я знал, что внизу прилагают все силы, чтобы скорее пустить машину. Быстрее сделать они не могли. Никогда не надо нервничать, дергать людей в такие моменты. Это не ускорит дело, а может только повредить. Я ждал». Удивительная, редкая выдержка. Позже, когда мне самому приходилось попадать в трудное положение, я всегда вспоминал Галышева и эту встречу Нового года. Старался не дать своим нервам одержать победу над самообладанием. «Это замечательный капитан. Я Галышева хорошо знаю», — сказал Горностаев. «Тебе, Игорь Петрович, повезло плавать с ним». «Да, повезло». За столами зашумели, начали вспоминать разные случаи из морской жизни. Как нужны были эти воспоминания здесь, в лагере. Они поддерживали людей, напоминали о том времени, когда моряки проявляли мужество на